В Совет Пятерых входили правители островов-братьев. Они собирались под крышей первого училища для решения особо важных вопросов. Всякий раз, заметив у причала спустившие паруса знакомые суда, народ устраивал праздник. Шумное гуляние, куда драгоценные гости едва ли заглянут. Торговцы украшали лавки всем, что подвернулось под руку. Мелодии площадных музыкантов сменялись одна другой. Но стоило последнему судну, покачнувшись, отчалить, как жизнь возвращалась в привычное русло до очередного значимого события. А их было не так уж много. И если раньше Асин с папой принимали участие в этих гуляниях, танцевали, взявшись за руки, объедались привычными угощениями за чуть завышенную цену, то теперь она знала, празднество не увлечет ее, не закружит. Ведь отчасти из-за нее и будут ломать головы правители островов-братьев над судьбой Циэль и Вильварин. Но больше всего беспокоило ее то, что сестры могут проговориться о последнем жреце Отца Солнца, таком же бессмертном, и тогда его заберут тоже. И хорошо, если дадут попрощаться. Думать об этом не хотелось. Асин тут же начинала беспокойно ерзать. К тому же ей все казалось, будто кто-то слушает их пустой, блеклый разговор. Вальдекрис тихонько посмеивался над ней. Наверняка со стороны она походила на кошку, которая топчется на мягком одеяле, подготавливая место ко сну. «Лучше не забивай голову», — посоветовал он. «Во-первых, это не твоя проблема». «Но...» — хотела возразить она, но он перебил. «А во-вторых, ты ничего не сделаешь, только зря себя изведешь». «А тогда чья? Чья это проблема?» — недовольно пробормотала Асин, раздумывая о том, как можно взять и просто отбросить мысли, навязчиво гудящие пчелиным роем. «Совета пятерых, Альвара и моя, конечно же». Она услышала привычную теплую улыбку в голосе Вальдекриза, удивилась даже, как просто он взвалил проблему на себя. При этом говорил он так уверенно, что Асин показалось, будто у него есть план. Но ее, маленькую и бестолковую, посвящать в этот план никто не собирается. Наконец она вновь устроилась поудобнее. По крайней мере, тревожившие совсем недавно мысли почти перестали беспокоить, и Асин свернулась под рукой Вальдекриза, устроив голову на его плече. Сердце ее то замедлялось, то, подгоняемое тяжелыми мыслями, вновь пускалось вскачь. Асин старалась отвлечься, старалась быть как киты и петь свою песню, даже когда очень страшно, но раз за разом возвращалась к единственному вопросу — что будет дальше, ответ на который никто не мог ей дать. «Не выходит», — бросила она, легонько стукнувшись головой о ключицу Вальдекриза. «Хочешь, я расскажу тебе какую-нибудь легенду?» — предложил он. Асин тихонько сползла по его плечу, вытянув ноги и возмущенно пискнула. «Последняя твоя легенда была ужасной. Вообще-то следует спрашивать о том, хочет ли человек узнать чужой секрет». Она скрестила руки на груди. «К тому же, откуда ты вообще так много знаешь о матери капитана Альвара?» Она попыталась приподняться, чтобы заглянуть ему в глаза, но вновь неуклюже упала на его руку и тут же нахохлилась. Вальдекрис мог бы начать оправдываться или придумать еще одну легенду глубже, мрачнее и неприятнее, но вместо этого пожал плечами и спокойно сказал. «Помнишь ту девочку, которой я накупил еды? Она знала Ремин». Немного помолчав, он добавил. «Женщина Ремин была, конечно, уникальной, изящной, спокойной, непоколебимой, по крайней мере, так казалось мне». «А та девочка?» — поинтересовалась Асин, даже чуточку ожив. «Твоя?» — пояснила она, смутившись. «Да какая там моя?» — усмехнулся он и легонько клюнул ее в макушку. «Она была, как сам океан, когда тихая, впитывающая в себя весь свет, когда бурная, способная уничтожить все на своем пути, а внутри — неизведанная, темная, возможно, даже немного пугающая». «Ты любил ее?» Вопрос давно вертелся на самом кончике языка, с тех пор, как Вальдекрис впервые упомянул о ней и теперь. Стоило приоткрыть рот, как он сам спрыгнул. Асин накрыла губы ладонью, но поздно. Щеки ее вспыхнули пламенем, оставалось лишь надеяться, что Вальдекрис не услышал. Но, потрепав ее по плечу, он ответил коротким «Да», после чего замолчал. Так они и сидели. Она, одеревенев от смущения и какого-то нового, стачивающего изнутри чувства, и он, поглаживая ее по плечу. Он вновь принялся напевать, слова тянулись голубой лентой, подобно ручейку, одно плавно перетекало в другое, впадало в третье. Текст был незнаком Асин, и она внимательно вслушивалась, потихоньку собирая историю целиком. Там говорилось о девушке, полюбившей своего лучшего друга. И когда этот самый друг ушел, тут Асин отвлеклась на голоса матросов и, упустив момент, не узнала, куда. Она ждала его, каждый день приходя на одно и то же место. Годы летели, девушка становилась старше, а друг ее все не возвращался. То ли погиб, то ли напрочь о ней забыл. Асин не терпелось узнать, когда же. Когда на горизонте появится его фигура, но песня закончилась, а он так и не пришел к возлюбленной. «Наверное, любил», — задумчиво сказал Вальдекриз. «Хотя поначалу она была слишком маленькой для меня». Асин услышала, как смягчился его голос, и вспомнила вдруг папу. Он тоже говорил так нежно, так ласково, когда по кому-то скучал. Например, по маме. Или по самой Асин, если вдруг ее слишком долго не было дома. Но она росла на моих глазах, превращалась из диковатой девочки в такую же диковатую женщину. Не изменяла себе. Он усмехнулся, а пальцы его чуть сильнее сжались на ее плече. Пока все дети играли вместе, она убегала в лес, чтобы собрать разноцветные листья и швырнуть их в аномалию. Как же она веселилась в такие моменты. И вновь в памяти всплыли слова Атто о том, как ее мать в детстве развлекалась подобным образом. В голову закрались подозрения, но Асин, нахмурившись, отогнала их. Будь она чуть смелее, тоже захотела бы посмотреть на разлетающиеся в стороны цветные клочки. В свете яркого закатного солнца они наверняка напоминали витражное стекло, по крайней мере, ей так казалось. А у ее матери были длинные платья и такие же длинные волосы. А у ее матери был ее папа, уже тогда носивший на щеке шрам, гордо, как украшение. А у ее матери была она, маленькая, и, если верить словам отцовских друзей, очаровательно пухлая. И ни одного друга. Асин слышала, что вся она растворялась в семье, без остатка отдавая себя мужу и дочери. И никто никогда не упоминал о знакомых, особенно о таких приметных, как Вальдекриз. Разве что до ее рождения. Умарь друг был, воображаемый. Его никто и никогда не видел. «А что дальше?» — поинтересовалась она. Для одного дня на нее свалилось чересчур много нового, и сейчас она надеялась лишь на то, что маленькая подружка Вальдекриза так и останется просто частью его истории, не превратившись в очередную, оставляющую внутри осадок, правду. «А ты как думаешь, Булка?» Она подняла голову и почувствовала дыхание Вальдекриза на щеке. Дернулась было, но вдруг заметила его взгляд. Блуждающий, мутный, будто сейчас он видел перед собой не залитую оранжевым светом палубу небокрушителя и не раскрасневшееся лицо Асин. «Она нашла себе человека», — продолжил он, так и не дождавшись ответа. «Ты — мои крылья», — сказала она мне в одной из встреч, — «а мне не нужны крылья». Тогда мне стало интересно, а кто он? «А он якорь», — улыбнулась она, и ничего не объяснила. «Я бы не хотела быть якорем», — вздохнула Асин. «Я бы тоже. Но, быть может, кому-то он отчаянно нужен, чтобы...» «Не улетать». Кажется, Асин догадалась, почему подружка Вальдекриза выбрала не его. «Я так и не понял, что она имела в виду. Но, эй, это ее решение. Я мог лишь порадоваться за нее. В конце концов, у меня ее никто не забирал. Она все так же заплетала мои волосы в косу, делилась свежим хлебом и таскала у меня сушеные ягоды, когда доедала свои». Он тихо посмеивался, только выглядел задумчивым. Ответ был теплым и легким. Наверное, следовало просто порадоваться, но чем дольше Асин размышляла над его словами, тем больше ей не давал покоя один вопрос. «Но ты сказал, что у тебя нет друзей», — бросила она на ветер. «Я не соврал, Булка». Он прошелся пальцами по ее плечу и попытался ободряюще улыбнуться. Ее давно уже нет рядом. Она ушла, как уходят люди. Совсем молодая, лишь немногим старше тебя. Асин опустила голову и уставилась между своих коленок, на расчерченные узором доски. Она жалела, что подняла эту тему, но сил на простое «извини» уже не нашлось. Плечи вдруг против воли затряслись, губы задрожали, Асин даже прикусила их, однако это не помогло. Его подружка, девочка-океан, просто ушла. И как и каждый любящий и любимый человек, наверняка забрала у него что-то важное. Так после смерти матери папа не смог впустить больше никого в свою жизнь. Будто тепла, родного, уютного хватало лишь на саму Асин, а остатков его на изредка заезжавших друзей. «Не грусти, Аси, зато теперь у меня есть ты». Пальцы Вальдекриза коснулись ее подбородка, заставили поднять голову. Асин с удивлением поняла, что подступившие слезы и откуда взялись, размыли картинку перед глазами. Она потерла лицо ладонями, но стало только хуже. «А ведь я тебя приметил еще тогда, в первый день твоего обучения». Когда ты искала нужную дверь среди нескольких десятков похожих. Маленькая девочка в синем платье, похожем на колокольчик, и с короткой растрепанной косой, украшенной цветами. Как странно. Асин почувствовала, как улыбается ему дрожащими губами. «Многие люди имени моего не помнят, будто я стерлась из их жизни за ненадобностью, а ты помнишь, во что я была одета?» «А еще, что у тебя было румяное круглое лицо», — добавил он, важно подняв указательный палец. «И растерянный взгляд, прямо как сейчас. Ох, порой я жалею, что во время первого полета сломал твой ранец. Тебе не нужно небо, Булка. Оно не такое, каким ты его себе представляешь. Крылатые люди — лишь расходные материалы, когда умирают одни, другие, как стервятники, стараются урвать себе кусок пожирнее. Мы продаем их вещи, желая просто заработать себе на жизнь чужой смертью. Мы забираем их поручения, ведь мы уже увидели последствия чужих ошибок и теперь вряд ли повторим их». «А ты...» — начала Асин, прекрасно зная, что ей ответят. Теплые пальцы спорхнули с ее лица, и теперь его касались лишь легкие дуновения прохладного ветра. Асин понимала, быть может, Вальдекрис даже хуже остальных, ведь ему, если верить Циэль и Вильварин, куда больше лет, чем ей, ее отцу, и что уж там, всем, кого она когда-либо знала. Чужие ошибки наверняка обратились для него протоптанной дорожкой к безбедной жизни, а саму Асин он взял под крыло, поскольку ему нужен был кто-то молчаливый и покорный. Не напарник, а так, мутное пятно рядом, благодаря которому ему вновь откроется путь на острова. Ведь по одному не летают. «Такое же, Булка», — просто признался он. «Слушай, а может, ну его? Это небо». Он легонько пихнул Асин плечом. «Бери своего капитана, тащи в свое уютное гнездо, заведите с ним маленьких шоколад». «Дурак!» — фыркнула она и, прикрыв рот ладонью, тихо засмеялась. Вмиг все переменилось. Люди превратились в безликие фигуры, в снующих туда-сюда кукол, которые отнюдь не казались Асин пугающими. А привычные запахи смешались во что-то совершенно новое, необыкновенно свежее, вроде чистой рубашки поутру. Щекам стало мокро, но вместе со слезами, которые потекли не просто ручейками, потоками, пришло облегчение. Будто сидящий рядом Вальдекрис принял на себя часть свалившейся на нее тяжести. Он широко улыбнулся, и в уголках его рта появились ямочки, и от одного взгляда на них глаза защипало только сильнее. Асин фыркнула и принялась вытирать лицо ладонями. «Кажется, сегодня мир стал с ног на голову», — всхлипнула она, улыбаясь ему в ответ. «На самом деле, если ты призадумаешься, то поймешь, что не изменилось ничего. Не представляешь, как часто люди встречаются с чем-то новым. Этот мир — любопытный ребенок, тянущий руки ко всему, что кажется хоть немного интересным. Но мы не задумываемся, пока не сталкиваемся с этим сами. Ведь, согласись, до этого времени ты спокойно жила себе, ходила на занятия, готовила вместе с папой. И тебе не было никакого дела до чужих открытий». Он говорил, а сам выводил пальцами в воздухе символы, будто записывал каждое слово, чуть склонив голову. «Если примешь это, поверь, станет легче. Я тебе как друг говорю». Услышав его слова, Асин прищурилась, посмотрела на него пытливо, ожидая, что он вот-вот засмеется, протестующе замашет руками и сведет все к шутке. Но Вальдекрис лишь кивнул, а глаза его в тот момент показались ей невероятно усталыми. Зато в них плескалось, точно в кружке с густым ягодным компотом, ее отражение. «Можно мне узнать тебя?» — спросила вдруг Асин, отведя взгляд и дернув плечами. Она словно пыталась отогнать навязчивые мысли, тянущие к ней когтистые лапы и отчего-то похожие на длинных черных котов. «Конечно, теперь я для тебя открыт, а я тогда был бы не прочь узнать тебя», — ответил он, коснувшись распушившихся кончиков ее волос. Асин нахмурилась. Раньше Вальдекрис постоянно нарушал всякие границы, например, обнимал ее за плечи, как старый приятель, даже когда она просто хотела спросить, где же в училище прячется нужная ей комната. Тогда она выкручивалась, поджимала губы, метала глазами молнии, по крайней мере, верила в это. Сейчас же она следила за его жестами и не чувствовала в них прежнего нахальства. Следила и не могла понять, когда Вальдекрис так переменился. Или она сама стала другой. «Я скучная». «Я бы не сказал». «Ты куда старше меня», — осторожно сказала Асин, не желая угадывать, сколько сотен или тысяч лет ему исполнилось, и видел то, что другие люди только мечтают найти. «Ты умеешь готовить». «И шить», — важно добавил он. «И шить!» — воскликнула она, слегка испугавшись своего взлетевшего голоса. Прижав ладонь ко рту, она осмотрелась, но людям, ожившим куклам в одинаковых одеждах, не было до нее никакого дела. «Скажи, чем я могу удивить тебя?» «У тебя есть то, ради чего я пожертвовал бы многим». Вальдекрис помолчал, перевел взгляд на белый шар солнца в оранжевых перьях облаков и, наконец, сказал. «Семья. Булка, ты Ты слишком привыкла к этому, чтобы замечать. А ведь тебя каждый раз ждет кара и наверняка несется встречать, стоит только скрипнуть калитки. А потом... Я уверен, вы долго сидите вдвоем и разговариваете, пока у твоих ног крутятся собаки, стараясь завладеть твоим вниманием. И ты треплешь их за ушами, украдкой скидываешь на пол то, что ешь сама, и улыбаешься. А иногда приходит кот. И, погружаясь в окутывающее теплом воспоминания о доме, Асин вновь устроилась у него на плече. Она вытянула руки, сложила указательными и большими пальцами не круг, скорее треугольник, попыталась передать форму кота с его маленькой головой и толстым телом. Рассказала, что у него нет имени, зато много шрамов. Наверняка он храбрый и безрассудный, как Вальдекрис, вот только не такой красивый. Она рассказала, что утром, когда на травинках переливается хрусталем роса, она любит выходить босиком и собирать ягоды к завтраку. Целую плошку. Рассказала, что дома ее ждет птичка, которая была рядом с самого детства, а сейчас лежит полуразобранная на лохматом куске ткани. И вновь стало от чего-то горько, но Асин улыбнулась. Быть может, Вальдекрезу и впрямь интересно было слушать о самых простых вещах. По крайней мере, он не перебивал и лишь, напоминая о себе, хмыкал под нос, стоило Асин замолкнуть. И тогда она продолжала, жестикулируя, чтобы он мог ярче представить себе все, о чем она говорит. Небо тронуло синева. Разлилась мокрой краской, запачкав оранжево-белый холст. Близилась ночь, мягкая, убаюкивающая. Почувствовав ее приятную прохладу, Асин заерзала, потерла шею ладонями и потянулась, протяжно замычав. День все никак не кончался. Он был пугающе долгим, полным событий и впечатлений. От них приятно болело тело и кружилась голова. Невообразимо хотелось спать, и Асин, не отказав себе в удовольствии, зевнула в открытую ладонь. Наблюдавший за ней Вальдекрис тихо засмеялся и, кажется, назвал ее ребенком, а может, ей просто послышалось. Он поднялся первым. Покачнувшись, уперся ладонями в колени и распрямился пружиной, да так резко, что Асин чуть не завалилась на бок. Сон тут же отступил. Ох, и успела она испугаться в тот короткий миг, когда плечо Вальдекриза вдруг выскользнуло из-под ее щеки. Ничто так не бодрит, как быстро приближающийся деревянный пол. Асин вздрогнула, проморгалась и, ухватившись за локоть Вальдекриза, поднялась следом. Вышло у нее не так красиво и быстро. Она покачивалась из стороны в сторону, словно тронутый ветром колосок, и ворчала себе под нос. «Мог бы и предупредить», — сказала Асина, отряхивая штаны. После сегодняшнего приключения одежду сложно было испачкать еще сильнее. Асин хотелось поскорее добраться до дома, переодеться в легкое платье и, шлепая босыми ногами по полу, сгрузить все грязные вещи в таз, где они пролежат до следующего дня, ожидая, когда она, хорошенько отдохнув, подхватит его вместе с пустым деревянным ведром, скучающим в углу, и пойдет на улицу стирать. «А ты не слышишь?» — спросил Вальдекрис, помогая ей отряхиваться от невидимой пыли. По правде говоря, казалось, что его просто забавляет хлопать ладонями по одежде. «Не слышу чего?» — поинтересовалась Асин и тут же замерла, поднявшись на носки. И правда, от нее ускользнуло, когда к шуму океана и крикам чаек примешались детский смех и громкие, явно зовущие женские голоса. Они звучали глуше разговоров людей-кукол, буквально тонули в шелесте волн. Но Вальдекрис уловил их куда раньше, чем сама Асин. «Острова учат прислушиваться внимательно», словно прочитав ее мысли, ответил он и пожал плечами. «А иначе...» — Вальдекрис низко поклонился, пропуская Асин вперед.